Глава 26. «Доброе утро, мистер Айшек. С возвращением!» Дэвид улыбнулся секретарю. «Спасибо, Саша. И я рад вернуться». Как ни странно, он сказал правду. Какой бы идеальной ни была его нынешняя жизнь, Дэвид Айшек был не прочь вернуться к реальности. Его медовый месяц был абсолютно волшебным. После церемонии венчания в очень узком кругу в католической церкви Навидья Нагара, на которой присутствовали только Кави, шафер Дэвида и Рэйчел, коллега Сары Джейн, счастливая пара вылетела в Англию сообщить новости престарелой матери Дэвида, прежде чем отправиться в большое европейское турне. «Как, по-твоему, она когда-нибудь смирится с этим?» — спросила Сара Джейн, когда они бродили по Венецианскому собору Святого Марка. «Кто? С чем?» «Тебе нужно отучиться говорить загадками, дорогая, иначе я подумаю, что женился на составителе кроссвордов «Таймс». Твоя мать, она переживает, что ты женился на католичке и, к тому же, настолько ниже тебя по положению?» Дэвид остановился и сжал ладонями совершенное лицо Сары Джейн. «Ниже меня? Ты настолько выше, что у меня голова кружится, когда я смотрю на тебя снизу вверх». Он поцеловал ее и отшатнулся, схватившись за виски. «Видишь, уже начинается приступ». «Идиот!» — хихикнула Сара Джейн. Дэвид был не из тех, кто делает глупости или сходит с ума из-за женщины. Но он полностью одурел из-за жены и хотел, чтобы весь мир об этом знал. Они селились в самых лучших отелях в самых романтических городах. Георгий V в Париже, Хаслери в Риме, Дорчестере в Лондоне, Даниэли в Венеции. Они занимались любовью в номерах люкс в пентхаусах, в заново оборудованном личном самолете и на палубе суперяхты «Клотильда», когда совершали круиз по Средиземному морю. Дэвид с самого начала хотел ребенка. Саре Джейн было за 40, так что времени оставалось немного, но, к его удивлению, она колебалась, настаивая на том, чтобы вернуться в школу, а потом уж как получится. Хотя Дэвид обожал ее независимость, и тот факт, что его богатство явно не вскружило ей голову, все же в глубине души хотел запереть ее в своем замке и любоваться в одиночку. «Тебе нужно вернуться к своей второй любви, работе», — твердила она, и, как всегда, была права. Войдя в свой офис, Дэвид ощутил новый прилив энергии, энергии подростка, и словно обрел новую цель. А это означало, что в бизнесе наступают лучшие времена. «Мне давно следовало жениться. Итак, что у нас на повестке дня?» Его расписание, как всегда, было плотным. Целый час он будет отвечать на самые срочные имейлы. На 9 был назначен совет директоров. На 10:15 – презентация новой продукции. На час – ленч с президентом Zenon Technology, одним из клиентов Айшек Electronics. Потом просмотр цифр продаж с главой отдела компонентов Джонатаном Рэем. Еще одно совещание в конце дня означало, что если повезет, то домой к Саре Джейн он доберется к 8 вечера. Включив компьютер, он немедленно позвонил Саше. «Закажите столик на двоих в Джамаваре на 8:30. Что-нибудь уединенное у огня, если сумеете». «Да, мистер Айшек. Кстати, к вам какой-то джентльмен». «Джентльмен? Кто это?» «Он не назвался, и в вашем расписании его нет». В голосе Саши слышалось нескрываемое неодобрение. «Я попросила его уйти». «Но он отказывается. Твердит, что должен лично поговорить с вами. Позвать охрану?» Дэвид поколебался. Тайна. Он чувствовал, что встреча обещает быть интересной. С того времени, как он женился на Саре Джейн, вернее, с того дня, как встретил ее, его жизнь стала цепью неожиданных событий. Он и не представлял, какой унылой она была раньше. «Нет, не стоит. Электронная почта может несколько минут подождать. Пригласите его». Почти сразу же дверь офиса открылась. Дэвид, широко улыбаясь, встал. «Здравствуйте, я Дэвид, а вы?» но при виде направленного в его сторону пистолета улыбка замерла у него на губах.